Яблоко от яблони. Вивиан не позволила себе тратить на раздумья крупицы своего самообладания и время, оставшееся от Амилу и Данте. Она положилась на что-то, на что сама не поняла, и задумалась об уже содеянном, вернувшись в сотканный из белого дыма свитер, в круг, на котором она парила в синеющем небе над разрезанным, как торт, зимним городом с одной громадной синей свечой. Было ли рискованно тому посланию, которым она вошла в область переговоров третьей станции, выводить оттуда, то ожидание, чем сохранялся там Атамил Мардук? Что выводить? Как? Куда? Как она могла быть такой беспечной? Она набирала строчки для Инго и стирала их, пока Инго не написал, что Данте Алигер очнулся и назвал имена. Она помогла Данте? А что насчет Атамила? Правильно ли она поступила для него? В апофеозе Эйене Шентар тоже должна быть область переговоров, и, вероятно, удалось перевести Атамила туда. Но она не могла проверить. Не знала, как, а решимости не было, как и готовности рисковать. Вивиан, словно остановившись во времени, находилась между минутой, когда нашла Атамила, и минутой, когда Атамил будет найден для всех, если будет найден. Она мучительно подбирала слова раскаяния, когда от Инго пришло сообщение, что он выдвигается в пик сияния. «Я сразу к вам». Теперь Вивиан обеими руками держала устройство, похожее на смартфон в чехле книжки. Уистед. Оно показывало цифрами на черной полосе над чатом, что к 10 еще прибавилось. Еще. Инго нет больше 2 часов. Он не пишет. Что могло произойти? «Когда вы сможете прийти?» Вивиан положила смартфон, прижала к себе ноги и натянула на них свитер. Хватило до округлых носков мягких белых ботинок. Она ушла в воротник до бровей. Смартфон тихо протарахтел, словно кот. «Я у дверей». Она расправилась, поднялась с дивана, кольцом стоявшего в середине площадки, которая, Вивиан сразу догадалась, обнесена, подобно старому колодцу, экранной стеной, работающей. Там, где выход, в небе 2 бледных месяца. Один из них прилег, и в стене прорезалась вертикальная полоса. Она расширялась, захватывая кусок комнаты и черной штанины. «Я могу войти?» — спросил, придержав дверь, Инго. «Да, да». Открылась половина от него, и он зашел весь. «Простите, что заставил вас ждать», — сказал он. «Вы расстроены. Из-за того, что я долго?» «Нет», — она спешно вытерла под глазами. «Не поэтому». «Не надо меня жалеть. Скажите, как есть». Инго говорил горько. И выглядел он очень горько. Вивиан видела его несчастным, когда он пытался донести до нее, почему ей нужно остаться в пике сияния. Он не хотел, чтобы она ехала с ним, и Вивиан согласилась, не дослушав. Он все извинялся. Извинением было и его обещание держать ее в курсе происходящего в Чикаго. Тогда было. Сейчас его короткие отчеты стали для Вивиан отправной точкой к нужным решениям, как ей хотелось бы знать. Но Инго явился с глазами и ртом мертвой рыбы. Да, что-то случилось. Когда? В эти 2 часа? В те часы? И что же это? Чем бы это ни было, оно должно подождать. «Простите мне...» «Это я должен извиняться». Вивиан решила, что с расшаркиваниями они далеко не уйдут. «Мне нужно вам кое-что рассказать». «Что?» Она протянула ему руку, приглашая присесть рядом. Инго подергался в плечах, подошел и опустился на пол. Он накинул тяжелые руки на колени, закачал головой. «Это хорошее событие, господин Инго. Я думаю, это праздник, на котором Эйене Шентар была бы рада оказаться». «Эйене Шентар?» Он так и вскинулся. «А, знаете...» Он сдулся. «Я не буду говорить, что вам можно и следует называть себя этим именем, но можно только вам, слышите? Никто не смеет вам навязать или запретить. Вы упоминали, что господин Согашаарун, знающий создание, называл ее семя». Он уставился ей в нос, ожидая, очевидно, каких-то эмоций. Он отвел глаза. «Вы — растение, в которое она выросла. Или, будет вернее, плод, который она принесла. Яблоко — не яблочное семя и не яблоня, но было тем и другим в разное время. Он искренне верил, и его вера стала близка и понятна Вивиан. «Это те слова, от которых стало легче. Спасибо вам. И безграничная благодарность за то, что писали мне. Это помогло мне, мистеру Алигеру». И Вивиан сделала глубокий вдох, чтобы сказать про Атамила. «Вы ходили к нему?» Да, я...» «Так и понял. Вам снова удалось». «А могло не удаться?» «Вы не знаете, что из Ану только Анус Обдат находится на земле. Были обстоятельства. Странное дело», — запинался Инго. «Она снялась со своей недостроенной станции на спутнике Сатурна Энцеладе и прилетела к земле. Корабль-исток был слишком велик и тяжел для посадки. Она хотела выйти на орбиту и...» Замолчав, Инго почесал одну щеку, потом другую. «И странное дело?» — спросила Вивиан. «Да», — он усмехнулся, свистнув сквозь зубы. «Одно за другим странные дела. Корабль потерял управление, разрушился в атмосфере, и его ядро, апофеоз, снизился до критической отметки и погрузился в шуб-суд», — сказал он, и его глаза остановились. «Ах ты ж!» И он оглянулся на Вивиан с диким выражением лица, будто она застала его на месте преступления. «Что, господин Инго?» Он мотал головой, слушая себя. «Просто мысль», — ответил он ей. «Просто... извините. Как я говорил, погружению предшествовала потеря корпуса, комплекса систем и модулей. Считалось, что из-за этого... или из-за того, что апофеоз к тому же в ловушке Шуб-Суд и Ианана... Да. По этим причинам область переговоров апофеоза Анус-Обдат была закрыта. Точки порта не существовало. Кейен и Шантар не могли приходить. Она не могла ни к кому выходить, и проявления были для нее единственным способом связи с миром». Вивиан поняла, почему ее проявление в области переговоров Инго значило для него трагедию Эйене Шантар Собдет. Но ее это уже не так волновало. Текли слезы, а она цеплялась за надежду, что Атамил укрылся в действующей области переговоров Шу-Гес. «Что ему мешало? Данте Алигеру? Ведь было что-то?» «Там, куда я пришла, были Данте Алигер и Атамил Мардук». «Атамил Мардук?» Он повернулся к ней. «Вы...» «Я не знаю, где он, что с ним. Вдруг мне давно надо начать действовать, выручать его, а я сижу и... сижу, жду, что вы направите меня». Инго стиснул голову в руках. «А я не тороплюсь, а я не могу вам помочь». Холодная волна окатила Вивиан. Как отрезвевшая, как смывшая токсин с кожи, вызывавший зуд, она смотрела на терзание Инго, не чувствуя своих. Она жалела лишь о том, что связала с ним ожидания, не спросив его, не убедившись, что он в состоянии их оправдать. Для нее это ошибка, для него сейчас ошибка он сам. «Подумаем вместе», — предложила Вивиан. «Две головы лучше одной». «Атамил Мардук погиб на Марсе в возрасте примерно 2200 лет», — заговорил Инго в пол. «Тоже странное было дело». «Я помню. Есть еще одно. Эйене Шантар или господин Кицальмек рассказывали вам о случае в стенах Рудж. Для Эйене Шантар это было очень давно, и...» Вивиан обратилась в мыслях к названной Инго цифре и к статуе в Эпредане. «По времени все сходится. Ану Кицальмек спускался с летного пирса, встретил на лестнице юного Атамила Мардука и почему-то спрыгнул с ним с высоты. Оба не могли получить серьезных повреждений, однако проявление погибло, а Атамил долго не приходил в себя. В память об этом случае в Эпредане Рудж установили статую Атамила. Эйене Шантар носила ему цветы и разговаривала с ним, чтобы он не скучал». Инго собрал складку на лбу. «Атамил был юным, говорите? Цветы, говорите? Этажом ниже есть второй этаж с апартаментами. Я не понимал, для кого они. В одном из залов стоит фонтан со статуей мальчика. У него на коленях разложены цветы. Я вам не сказал, Для Атамила готово детское тело Хеура. Оно 2 часа как ждет у грузового лифта на вашем этаже». Вивиан ожила, поднялась, словно росток солнцу навстречу. «Не беспокойтесь, госпожа Смоуэлл, у вас все получится». «Почему вы не сказали раньше?» «Про статую не знал, про тело не сказал», — Инго чавкнул челюстями. «Потому что не доверяю вещам, которые берутся из источников, не заслуживающих доверия. Не верю чистоте скрытых причин и чужих мотивов. Вы найдете, что я медлителен и бесполезен». «Нет, это не так. Даже не думайте. Вы хотели быть уверенными в том, что предложите мне». «Я уже ни в чем не уверен. Идите, идите». «Вы против?» Вивиан устроилась на полу, обхватив лодыжки. «А как же Атамил?» «Я еще не с ним, потому что мое время идет здесь, с вами». «Так и знал, что будете меня жалеть. Мне нужно не это». «А что?» «Возьмите дубину и проломите мне череп». «Могу только это». Вивиан положила ладонь Ингу на плечо. Черная шерстяная шкура была жестковатой и теплой. Он не шевельнулся. «Мы пошатнули вашу веру в себя. Я и кто-то до меня». «Было бы что шатать. Я всегда знал, что был камнем на ее шее. Теперь я буду тяготить вас. Как представлю, не хочу». «Она была так глупа, чтобы навешивать камни себе на шею?» Инго что-то изобразил губами. «Нет». «Эйена Шентар делала глупости. Я из их числа». «Почему вы не приносите плоды?» «Что?» Он искоса метнул напряженный взгляд. «Почему на вас нет яблок, господин Инго? Вы ель, которую по необъяснимой глупости укоренили во фруктовом саду, или вы слишком молодая яблоня, или еще зима?» Вивиан посмотрела на падающий снег. Он белым безмятежным сном спускался к кому-то внизу. «Сколько вы готовы ждать?» — тихо спросил Инга. «Столько, сколько нужно. Говорю так, а сама еле выдержала 2 часа». Вивиан улыбнулась. «Я приложу все силы, чтобы мои слова не стали пустыми. Какое я имею право быть нетерпеливой, когда Атамил ждал меня с эпохи Ран, зная, что ему предстоит пересечь океан времен?» Ее руку накрыло горячей крышкой. «Не взваливайте на себя такое. Подождите, когда вспомните обо мне все, и тогда решайте, на что я еще годен. Жалеть не надо. Хорошо?» «Не буду», — кивнула Вивиан, радуясь, что они нашли компромисс. «Извините меня». «Я на вас не в обиде и не в претензии». «А если я спрошу?» «Отвечу, если знаю ответ». В тот день в стенах Руджа Атамил бросил тело и по каналу связи проявления со станцией перевел остальные свои составные в какое-то из устройств сохранения в апофеозе Таль. В деталях я могу быть неточен, но суть в этом. Почему Данте Алигер? «Потому что мы с ним были знакомы. Это не ответ, но суть. Атамил сказал, что узнал от Данте обо мне и решил ждать, что когда-нибудь я приду в эту область переговоров». «Атамил узнал от Данте о вас, когда в эпоху Ран встретил на лестнице другое действующее проявление Ануки Цальмека?» «Сам Данте объяснял мне все так, что станция закинула его в воспоминания бога в далеком прошлом, а Атамил разглядел его и установил контакт. Это дословно». «Выходит, Данте получил не фрагмент памяти, а...» «Хм». «Почему не фрагмент памяти?» — спросила она. «Что вы думаете?» «Я только что произнесла несколько слов, и они уже в прошлом. Это свежий фрагмент моей памяти. Если кто-то получит его, он заживет всего лишь через мгновение после меня. Наверное, побудет частично мной в этом моем состоянии во Вселенной, которое я уже не повторю». Инго глядел на нее во все глаза. «А ведь верно. Апофеозы — машины вне времени. Что, если они не различают события по давности? Если Данте Алигер не вспоминал тот момент жизни, а был его запаздывающим свидетелем? Что, если архивы апофеозов — не библиотека с записанными в книгах жизнями, а жизни, идущие в своем времени, завязанные в циклы? Это значит...» Проявления запускаются через случайный фрагмент памяти, который на самом деле где-то истекающий момент. С него начинается впихивание в одну голову глобальности апофеоза. «Вы говорили, вы были в теле Эйена Шинтар под большим древом. Я был прав. Вы были там. Вас с ней там же и ввели в апофеоз, не откладывая». «Я этого не видела». Эйена Шинтар рассказывала, что в саду Атамила находила блестящий металл в размытом водой месте под обрывом. Холм был насыпью над каким-то устройством или зданием. Перед Вивиан замелькало смутное отражение ее лица с синими глазами и губами, будто набрякшие кровью, а ее руки, испачканные красной землей, поднялись с колен и взялись за грубый неровный край зеркала. Там в пласте была трещина. Вивиан тянула и пыталась раскачивать. «Да, что-то...» Она отвлеклась на Инго. «Вы были в ней и в каждом ее проявлении. Всегда. Потому что вы вспомните себя в них. Это свершившееся», — с жаром говорил Инго. «Заранее свершившееся?» «Выходит, что так. Кстати, вы позвали Атамила с собой или он просил?» «Он очень просил». «Понятно. Он присоединился к Данте во временном парадоксе апофеоза, в котором десятки миллионов лет уложились в минуты. Воспользовался им как машиной времени». «Я начал надеяться, что если он станет Ану Апофеоза Таль, когда-нибудь вы сможете выйти на связь, и я поговорю с тобой». «Но он сам был препятствием в процессе проявления». «Именно. У него и Данте было 8 часов». «Вы покажете, куда идти?» Инго тут же принял вертикальное положение. «Вы можете подождать здесь. Я пригоню саркофаг сюда». «Нет, я с вами». Она дала ему руку, позволяя помочь. «Конечно». Он, кажется, был взволнован. Он пропустил ее в комнату, обставленную книжными стеллажами, будто вырезанными из плотного снега и мягкой мебелью из неба. Оттуда они вышли в анфиладу с арками, красиво оформленными парами ангелов, не такую длинную, как врало зеркало. Встретившись с двойником в конце прохода, Вивиан вытянула ему пальцами уголки губ вверх и повернула за повернувшим отражением Инго. Под окном, занимавшим всю стену, вытянулся широкий стол, заложенный аккуратными горами подарочных коробок. Инго рассказывал об этом месте. «Это же зал даров!» Вивиан отшагнула, собирая руки в комок. «Да, вижу, вы не разбирали подарки». Инго прошел к дальней стене в морозном узоре. От его ладони потекли в стороны желтые струйки, дали круг, образовав что-то вроде колеса со спицами, потом замысловатую паутину. Она так же быстро исчезла, как появилась. И Вивиан увидела в подтаявшей стене пасмурную плиту, которая поднялась, подчинившись плавному движению руки Инго. «Я едва все не испортил», — сказал он. «Но вы ничего не испортили». Он скрылся за поворотом, и чуть погодя оттуда выдвинулся большой бело-серый прямоугольник со сглаженными гранями, с двумя красными полосами. Верхняя была шире, нижняя полоса уже. Прямоугольник был длинным, парил и чуть покачивался, и Инго, показавшись за ним, придерживая его за угол, легко повернул его короткой стороной с красным в золоте кругом. Он сделал что-то еще, и под саркофагом расправились 6 толстых коротких ножек. Еще что-то, и Инго сдвинул четверть высоты на бок. Он ответил на ее взгляд. Вивиан подошла, заглянула внутрь. Атамил для своего возраста был высоким и развитым мальчиком, но его тело, тело для него, потерялось в контейнере. Оно было маленьким, в голубом льду, до жути мертвым, в самой большой коробке, самым большим подарком в зале даров. «Это не похоже на радость», — сказал Инго. «Это неправильно, что все вот так, вот здесь. Он... не вещь.